Читаю записки, которые мне передали. Многие хотят узнать, что произошло с братом в коме. Расскажите до конца. Вот. Но подобная записочка. Тот юноша, который лежал в коме один год, пришел в себя или нет? Значит, я был в позапрошлую пятницу. Это город Бухольц в Германии. Вот я там вечером проповедовал, и ко мне подошел папа вот этого мальчика. То есть это было совсем недавно. Я оттуда уехал вот на прошлой неделе. Ну и пока еще не звонил. Что с ним, ответить не смогу, но постараюсь узнать. Если вас этот случай так сильно встревожил, я бы хотел, чтобы вы тоже помолились. То есть это недалеко от города Бухольца. Я забыл, какое село, куда меня привезли. Это за 70 километров приблизительно от Бухольца. Вот там я был в доме этого брата. Помолитесь дома, чтобы Господь милости оказал этому юноше. Ему 24 года. Что произошло, не знает никто. Значит, он молодой человек, высокого роста, крепкий, хороший такой, видный молодой человек. У него произошел инсульт, неожиданно, кровоизлияние. Ну, в общем-то, он его перенес. Но были какие-то небольшие последствия, почему неизвестно в таком молодом возрасте. И вот, в общем-то, он продолжал служение, ездил в поездках принимал участие. Потом пришел домой, где-то потрудился, устал и лег, и не встал. Произошел еще один инсульт. Но так похоже, сильнейшее кровоизлияние. Отчего, непонятно. Есть какие-то предположения у врачей. Вот, ну, пытались там объяснить, какие-то сложные кровеносные узлы у него там в голове были, что-то там не выдержало и так далее. Вот такое сильное кровоизлияние. Он потерял сознание и больше не приходил в себя вот с того момента. И до сих пор он в себя не приходит. Ну, вот так я помолился, вот, утешил их как мог. И думаю, если вы подключитесь к молитве за этого молодого человека, его зовут Петя, вот Господь, может быть, милость окажет, что он вернется к жизни. Такое бывает. Я о Шалашове слышал, что он лежал 20 лет парализованный. 20 лет. А потом встал и начал рукополагать братьев. Такое бывает.